Для меня вы являлись постоянным напоминанием о том, что мне хотелось забыть. Вы неизменно присутствовали в тех моих чудовищных сновидениях, которые порождала моя ревность. Вы были для меня монстром. Я всегда украдкой наблюдал за вами, Дени, тайком, но жадно. Я смотрел, как вы орудуете левой рукой. Мне всю жизнь казалось, что левши сумасшедшие, злые и скрытные, как и те, кто грызет ногти. Вы, должно быть, при встречах со мной страшно потешались в душе, вспоминая о тех подонках, которые побывали в объятиях Аниты, о тех мерзостях, к которым они ее склоняли. И я сходил с ума. Она, конечно же, продолжала изменять мне, и вы, вероятно, об этом знали. Она, несомненно, рассказывала вам о любовных забавах, которым можно предаваться, и говорила, что в этих делах я просто щенок, толстый щенок. У меня не было власти над вами, но я мечтал, чтобы вас тоже втоптали в грязь, чтобы вы исчезли, наконец, и чтобы исчезла удивительная гармония ваших черт, ваших слов, вашей походки. О той отвратительной истории, перед которой меркнет все остальное, я узнал в прошлом году. Как-то поздно вечером мы с Анитой встретили в ресторане одного молодого человека ее возраста, хилого и самовлюбленного, как все они. С тех пор, как я женился на Аните, я ненавижу всех молодых мужчин. Я без малейших угрызений совести задушил бы их собственными руками, если бы мог сделать это безнаказанно, всех до единого. Или же заставил бы остальных мужчин относиться к ним, как к публичным девкам. Для меня нет большей радости, чем узнать, что какой-нибудь актер, которого Анита или самая глупейшая машинистка из агентства считают неотразимым, оказался жалким педерастом. Я убежден, что актеры все таковы, ведь они добровольно становятся всеобщим достоянием. Увидев этого парня, Анита побелела, рука, которую она протянула ему, дрожала, и голос ее, когда она сказала ему несколько слов, тоже дрожал. Мы начали ужинать. Он сидел с компанией за другим столиком, и я видел, как он смеялся, ерзал на своем стуле, то и дело из-под тишка бросая взгляд в нашу сторону на Аниту. Оставив ужин почти нетронутым, я расплатился, отвел Аниту в машину, которая стояла на улице Кантен-Бошар, почти напротив кино, где мы перед этим смотрели веселую картину для грустных людей, и там избил ее. Она рассказала мне о том майском вечере, еще до нашей женитьбы, когда она напилась вместе с вами и двумя молодыми людьми. Один из них был этот самый тип из ресторана. Она рассказала мне, что, выйдя ночью из очередного кабака, вы все отправились в вашу квартиру, чтобы выпить еще по стаканчику. Рассказала, как в то время, когда она целовалась с одним мерзавцем, не с тем, что был в ресторане, а с другим, этот пытался овладеть вами. Когда вы обругали ее, убежали из собственной квартиры, бросив ее там одну. Она твердила сквозь рыдания, и я знал, что она не лжет. Я совсем потеряла голову, я не соображала, что делаю. Дани не пьет, не путается с мужчинами. Она кичится своей добродетелью, тем, что ей никто не нужен, и предает тебя при первом же случае. Она ни на миг не задумалась обо мне. Понимаешь, просто ушла, а я была пьяна, вдребезги пьяна. Я отправил Аниту домой на такси, а сам вернулся в ресторан. Парень был еще там. Я дождался его на улице и своей обычной неторопливой походкой пошел метрах в 100 за ним вдоль Елисейских полей. Он не видел меня. С ним была блондиночка влюбленная, как все вы. Он повел ее пешком к себе на улицу Ля-Боэси. Они то и дело останавливались, чтобы похихикать у какой-нибудь витрины с погашенными огнями или бесстыдно целовались на глазах у поздних прохожих. Я настиг их в подъезде дома, куда они вошли. Сперва я ударил его, потом ее, она упала без памяти, не успев ни оправиться от удивления, ни закричать. Я поднял ее на руки, а его, он еле стоял на ногах, подтолкнул к лестнице. Я покаялся придушить его, если он позовет кого-нибудь на помощь. Совершенно растерявшись от страха, он впустил меня в большую квартиру на втором этаже. Я положил белокурую девицу на пол и запер дверь. Я опять принялся избивать парня, который начал было пререкаться. Держа за борт разодранного пиджака, я притиснул его к стене и бил, не помня себя, то одной рукой, то другой. Потом уже совсем не соображая, что делаю, я сдернул с него брюки, вырвав клок из трусов в цветочек, и потащил в соседнюю комнату, чтобы поискать, чем можно еще больше унизить его перед этой девицей. Кажется, он называл меня мсье и молил о пощаде. Кажется, он не проявил ни йоту мужества, не сделал ни малейшей попытки защититься. Это была мерзкая гнида, и именно его гнусная слабость погасила мой гнев. Я швырнул его на стул в кухне.